а есть такие никчемные, что годятся лишь на одно — внушать безнадежную любовь. И вот когда такие обездоленные берут на себя еще и хлеб, и детей, и стирку, и больных, это я и называю нерасчетливой доблестью, от которой у меня сердце безотказно разливается в восторженно-сочувственную лужу. Кипер больше не мог этого слушать. Такую хвалебную песнь про Долли даже он не сумел бы пропеть. Он встал, обошел стол, взял лучшую сочинительницу панегириков за локти, поставил перед собой, нагнулся и стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, уши, затылок, плечи. Дошел до губ и задохнулся, застыл, обмер. Ах, вот оно что! Губы даны человеку как лучшее место встречи двух туннелей. Эсфирь ошеломленно моргала, осторожно ощупывала кончиком языка открывшийся просвет, играла с седой прядью в его волосах. Потом отшатнулась. «Нет, нет, вот еще. Это было нелегко, но я от тебя избавилась. Уехал в Калифорнию один, ударился там в разгул, а теперь решил вернуться в свой вагон и продолжать поездку с того самого места, где вышел на станцию прогуляться. Поздно, милый, поезд уже ушел». Как говорили древние, никто не может войти дважды в реку времени или в поезд судьбы. Он движется, как река. Река принесла нас друг к другу, река унесет, уносит, уже унесла. А мы обманем. Кипер притянул ее обратно, прижал щекой к своему свитеру. А мы обманем реку судьбы. Помнишь, ты мне рассказывала за этим самым столом, как невидимая подводная река уносит пловца прочь от берега в море. И секрет в том, чтобы не бороться с ней, не выбиваться из сил, гребя против течения, а проплыть несколько метров в сторону, вырваться из потока. Как знать, может, моя поездка в Калифорнию и была таким рывком в сторону, прочь из потока судьбы. Я рванулся, проплыл, достиг берега, и теперь стою на твердой земле и могу, наконец, позвать тебя к себе. Эсфирь откинулась в его объятиях, взяла за плечи и встряхнула. — О чем ты? — Это становится даже интересно. — Позвать. — На какой срок, хотела бы я знать? На час, на день, на неделю, на вечерок? — Нет, насовсем. Я хочу, чтобы мы поженились. Я прошу твоей руки и сердца. Я хочу, чтобы ты жила со мной в этом доме, чтобы в спальне валялись твои тапочки, в шкафу висели твои блузки, в ванной торчала зубная щетка, чтобы по воскресеньям ты варила бухарский плов, чтобы летом мы полетели вместе в библейские края, и ты показала мне откопанный тобою город и провела по всем его слоям и оболочкам век за веком, а потом мы нарожаем детей и будем растить их так, чтобы им никогда-никогда не захотелось убежать из дома? Она смотрела на него серьезно и недоверчиво, потом улыбнулась, погладила по лицу. — Ты знаешь, — сказала она, — я ехала к тебе сегодня через парк. Там у нас есть пруд с очень чистой водой. Летом можно видеть плавающих рыб. Но сейчас пруд замерз. Только в одном месте чернеет вода, там, где втекает ручей. И на мостике стояло несколько мамаш с детьми, показывали пальцами. Я остановила машину, подошла посмотреть. Представляешь, там было полно самых разных рыб. Форели, карпы, щуки. И эти красные и желтые, как будто из аквариума. Как они называются? — Не знаю. А почему ты вспомнила? В замерзшем пруду начинается нехватка кислорода, и разные рыбы, которые обычно сторонятся друг друга, вынуждены собраться к последней отдушине. И я подумала: мы с тобой тоже такие разные.